Политик и полководец. 20 век обострил проблему, уходящую своими корнями еще во времена античного мира. Полководец и общество, государство и человек на белом коне. Глубокий надлом традиционных структур в первые десятилетия нашего столетия, появление форм государственности, тоталитаризма, фашизма и социализма возвестили возможность концентрации неслыханной власти в руках одного человека. Глубинные причины очевидны. Наш век вывел на поля сражений многомиллионные армии, строившиеся на основе всеобщей воинской повинности, для руководства которыми нужны были навыки не только военные. Крупный полководец неизбежно, во всяком случае потенциально, должен обладать и качествами политика, ибо в ходе вооруженной борьбы приходилось решать задачи гражданской администрации. И еще более сложные политические проблемы в отношениях с руководством собственной страны. Положение усугублялось еще и тем, что с обеих сторон люди одной крови. Одним из главных итогов мировой войны было ясное осознание: старый порядок рухнул, потому что военное сословие в прежнем понимании исчерпало себя. Голубая кровь в жилах генералов свидетельствовала об их стратегических талантах и тактическом умении. Напротив, именно окостеневшая военная каста была виновна в тупике позиционной войны. Русская революция 1917 года и последовавшая гражданская война воочию продемонстрировали, что для военачальника отнюдь не обязательно кастовое воспитание в благородной профессии воина. Пошел не всегда заметный и очень постепенный процесс продвижения на высшие посты по заслугам, а не по происхождению, во всяком случае, в вооруженных силах основных государств. Успехи и победы харизматической личности. Харизматический лидер – человек, наделенный в глазах его последователей авторитетом, основанным на исключительных качествах его личности. А только такой человек ныне способен вести за собой миллионы солдат, становился героем нации, не только военным, как бывало на протяжении всей истории, но и соперником государственных деятелей, хотя, как правило, полководец об этом и не помышлял, занятый своим прямым делом. За него додумывали политики, цепко державшиеся за свои посты. Они с тревожным подозрением следили за каждым шагом полководца, готовые при малейших подозрениях насчет его намерений поставить набравшего популярности генерала или маршала на место. И ставили. Хотя методы этой операции всегда болезненные для жертвы, различны в зависимости от государственного строя данной страны. Буревестники возревающего гнева в верхах, готового разразиться над головой заподозренного, естественно, интеллектуалы. Они загодя ставят диагноз военным. Примеров тому нет числа. Ныне здравствующий американский классик, писатель Видал, тому яркой иллюстрации. В замечательном эссе о кузнице кадров армии США Вестпойнт, военной академии, он с размахом и знанием дела, родился и вырос в военно-политической среде, предупредил желающих слушать. Накануне Второй мировой войны мне довелось несколько раз быть свидетелем, как генералы ВВС сначала с юмором, который быстро превратился в навязчивую идею, говорили о том, что Белый дом легко захватить, Конгресс отправить по домам и удержать страну от войны, которую этот еврей, Франклин Розенфельд, пытается развязать против Гитлера. Хотя Гитлер был жалким шутом и, вероятно, скрытым евреем, он делал за нас нашу работу, убивал коммуняк. Этот образ мышления ныне отнюдь не мертв. Я как-то спросил Флетчера Нибела, что подало ему идею написать живой и популярный боевик «Семь дней в мае» о возможности военного переворота в Вашингтоне. «Беседа с адмиралом Редфордом», — сказал он мне. «Он смертельно напугал меня. Я легко мог представить себе, как комитет начальников штабов выбрасывает вон Кеннеди». Эссе «Видала. Вестпойнт» увидела свет в 1973 году, когда американцы подбивали горестные итоги войны во Вьетнаме и слали проклятие в адрес военщины. Ровно через 20 лет, выпуская в 1993 году исполинский том свыше 1300 страниц «Собрание своих статей Соединенные Штаты 1952-1992 годы», Видал включил в него это эссе, не изменив и запятой. Пусть давно ушел в отставку адмирал Редфорд, но комитет начальников штабов существует. Писатель тем самым предостерегал: в случае нужды комитет может выгнать президента. Обоснованы или нет суровые предупреждения? Другой вопрос. Но они существуют. Ветеран Второй мировой войны, английский фельдмаршал Окинлег, по-видимому, четко указал на умышленное смешение понятий, которые питают подобного рода предупреждения. «Меня могут обвинить в том, что я принадлежу к тем, что господин Бевин именует профсоюзом генералов. Если бы такое сообщество существовало, членство в нем влекло не больше, чем признание. Враг обладает качествами, которыми хотел бы располагать ты сам. Уважение к смелому, способному и щепетильному противнику и желание видеть, что с ним в поражении обращаются так, как ты хотел бы, чтобы с тобой обращались в случае неудачи. Когда-то эти качества назывались рыцарством. Ныне многие именуют это глупостью и утверждают, давным-давно прошли его дни на войне. Если это так, я, во всяком случае, сожалею об этом». Так что при ближайшем рассмотрении дело обстоит много проще. Речь идет всего-навсего о профессиональной солидарности, не больше. Разъяснения военных профессионалов в мире политики сбрасываются со счетов. Они приходящи. Подозрения вечны. Это, если угодно, универсальный принцип, действующий независимо от государственного и общественного устройства данной страны. Вторая мировая война, как лакмусовая бумажка, проявила эти процессы не только в ходе неслыханного в истории человечества вооруженного конфликта, но и на подступах к нему и в ближайшие послевоенные годы. Вероятно, пальма первенства во всех этих делах принадлежит Соединенным Штатам, державе, по понятным причинам, находившейся в центре внимания тогдашнего мира. Вашингтон встречал описанную угрозу на самых дальних подступах и, как представлялось столичным политикам, самыми цивилизованными методами, в полном соответствии с канонами американской демократии. Президент Франклин Рузвельт куда как круто по существу, но очень ловко по форме обошелся с генералом МакАртуром, начальником штаба американской армии, Имя МакАртура в начале 30-х было на устах у многих в США. Еще в период избирательной кампании 1932 года Рузвельт как-то заметил в тесном кругу, что МакАртур – один из двух самых опасных людей в Соединенных Штатах. После вступления на пост президента Рузвельт занялся им. Как именно? Запутанную историю мне удалось не очень просто объяснить в книге «ФДР. Человек и политик». Выдержала в 1965-1990 годах 4 издания в СССР, поэтому удобнее процитировать соответствующее место. МакАртур не подавал никаких поводов, чтобы заподозрить его в политических амбициях. Он поставил ССС, корпус консервации ресурсов, занявший безработную молодежь, гордость нового курса, скрупулезно выполнил предначертание президента. Но как служака, импозантный генерал выглядел в глазах тех политиков, кто тосковал по порядку, человеком, способным ввести его. Весной 1934 года ему вдруг пришлось защищать репутацию судебным порядком. Публицисты Пирсон и Уайт в книге «Вашингтонская карусель» напомнили о том, как МакАртур расправился с ветеранами, собравшимися в Вашингтоне в 1932 году. «Генерал», — писали они, — «действовал необоснованно, без какой-либо необходимости, произвольно, зверски. И вообще он человек с диктаторскими замашками, недисциплинированный, неверный, мятежный». Генерал оценил ущерб своей репутации в 1 750 000 долларов, на каковую сумму вчинил иск писакам. Они как-то сумели разыскать любовницу генерала, с которой он пребывал в ссоре, и уведомили, она выступит свидетельницей на процессе. МакАртур отрядил верного адъютанта Эйзенхауэра разыскать озлобленную даму. Эйзенхауэр либо не проявил должной расторопности, либо ее хорошо спрятали. МакАртур отказался от иска, но пришлось все же откупиться от несостоявшейся свидетельницы. Надо думать, в Белом доме немало посмеялись над огненными страстями генерала, давно разменявшего шестой десяток. МакАртур вступил в резкий конфликт с Рузвельтом по поводу строительства армии. Начальник штаба находил, что США далеко не делают нужного. Тосковавшие по милитаризму горой стояли за МакАртура. Во время одного из объяснений в Белом доме генерал вспылил и бросил в лицо президенту: «Когда мы проиграем следующую войну, и американский юноша с вражеским штыком в животе и ногой врага на хрипящей глотке выплюнет последнее проклятие, я хочу, чтобы он назвал Рузвельта, но не МакАртура». Побагровевший Рузвельт крикнул: «Не смей так говорить с президентом!» МакАртур понял, что служба окончена, и на месте предложил свою отставку. Не так рассудил ФДР. К концу 1934 года истекал 4-летний срок пребывания МакАртура в должности начальника штаба армии. Он уходил в отставку, а там генерала уже поджидали крайне правые и очень богатые противники Рузвельта. Они могли без труда выдвинуть обиженного военачальника в президенты или подтолкнуть его на какие-нибудь действия. ФДР решил по-доброму не отрывать генерала от любимого дела. С уходом в отставку он получил назначение на Филиппины начальником американской военной миссии строить, по своему разумению, местную армию. Перед отъездом Рузвельт вручил ему медаль за отличную службу и с большим чувством просил: «Дуглас, если грянет война, не жди приказа вернуться на родину. Добирайся до США на чем угодно. Я хочу, чтобы ты командовал моими армиями». В середине 1935 года обласканный и бормочущий проклятие МакАртур отбыл на Филиппины. Там, вдали от Вашингтона, он утешился. Главная забота — ублажать женщину примерно на 30 лет моложе. С ней, американкой, он познакомился удивительно своевременно, на пароходе, увозившем генерала к новому месту службы. Она была богата, во вкусе МакАртура, доходила ему чуть выше пояса, обладала стальными нервами. На ней он не замедлил жениться. Когда в декабре 1941 года война вовлекла в свою орбиту и Тихий океан, МакАртур дрался во главе небольшой американо-филиппинской армии. Он защищал свою вторую родину, как именовал Филиппины. Его отец, генерал Артур МакАртур, на рубеже 20 века, подавив восстание филиппинцев против США, был военным губернатором архипелага. В 52-ю годовщину начала войны на Тихом океане газета «Вашингтон-Пост» 5 декабря 1993 года раскопала, что МакАртур в пику Вашингтону занял тогда личную позицию. Он почему-то вообразил, что может не допустить вовлечения Филиппин в войну. Цена политической ошибки. Безнаказанное уничтожение японскими самолетами большей части американской авиации на островах. Ибо МакАртур, чтобы не спровоцировать японцев, не привел ее в боевую готовность. «Невероятно?» — спрашивает редактор «Вашингтон-Пост». Но то был не первый и не последний случай, когда одинокий и блестящий Дуглас МакАртур шел своим путем. В Вашингтоне, имевшем на руках громадную войну с Германией и Японией, не стали вступать в тяжбу с ним и списали со счетов как отдаленный архипелаг, так и американского командующего там. Рузвельт и его окружение, несомненно, ожидали добрых вестей о гибели или, на худой случай, капитуляции генерала во главе доблестных войск. Со временем, в мае 1942 года, они сдались японцам. Но поклонники МакАртура настояли, чтобы его, пусть с большими трудностями, вывезли в Австралию. С этого континента начался долгий путь генерала в Японию во главе победоносных союзных армий. Но об этом дальше. А пока вернемся в 30-е. К исходу их гитлеровское руководство в Германии разрешила проблему отношений с высшим командованием вермахта, разумеется, на свой лад. Исторически и при Гогенцоллернах, и при Веймарской республике немецкий генералитет кичился своей независимостью. При господстве национал-социалистов это оказалось ахиллесовой пятой немецких военных. В 20-е и начале 30-х годов вермахт в значительной степени на свой страх и риск претворял в жизнь правительственный курс на сотрудничество с Советским Союзом. Советские командующие, в первую очередь Тухачевский, находились в деловых отношениях с высшим немецким генералитетом. Проводились негласные встречи, шел обмен конфиденциальными документами и так далее. С приходом национал-социалистов к власти в 1933 году, сотрудничество вермахта и Красной армии прекратилось, оставив наследие кипы документов, осевших в секретных архивах Третьего рейха. Западные спецслужбы к этому времени разобрались в сути сверхсекретной операции, затеянной лубянскими контрразведчиками в интересах борьбы с антисоветским подпольем. С первой половины 20-х годов ОГПУ НКВД, изображая для русской эмиграции и западных спецслужб существование в СССР мнимых контрреволюционных организаций, Трест и других, передавала за кордон фальшивые данные о будто бы существующих Красной армии военачальниках с бонапартистским уклоном. К ним прежде всего относили Тухачевского. По замыслу провокаторов ОГПУ НКВД, противники советской власти на Западе клюнут на приманку, свяжутся с этими организациями, что даст возможность поставить под контроль их деятельность. Кое-какие успехи на первых порах были достигнуты, но очень скоро противники СССР в тайной войне докопались до истины, и операции пришел конец. Интриги ОГПУ НКВД обернулись чудовищными последствиями. Комиссия Шверника, работавшая в 1961-1964 годах, в справке Хрущеву 26 июня 1964 года о проверке обвинений Тухачевского и других в измене Родине, заговоров и так далее, спокойно, слишком спокойно констатировала. Агентура ОГПУ НКВД распространяла внутри страны и за рубежом слухи о якобы антисоветских, бонапартистских настроениях Тухачевского, о группировавшихся вокруг него различных антисоветски настроенных элементах из числа бывших царских генералов и офицеров. Провокационные методы работы органов ОГПУ НКВД приводили к тому, что распространяемые агентами компрометирующие сведения о Тухачевском становились достоянием третьих лиц и возвращались назад в эти органы уже по другим каналам, как агентурные данные. Полученные таким путем материалы, как правило, не проверялись. В упомянутой справке указано, впервые агентурные донесения о якобы имевшихся у Тухачевского бонапартистских настроениях стали поступать в органы НКВД. Ошибка. Нужно ОГПУ. В декабре 1925 года. На основании запущенных самими лубянскими провокаторами фальшивок уже в 1930-1932 годах прошла операция «Весна». Было арестовано свыше 3000 бывших офицеров и генералов царской армии, служивших в рабоче-крестьянской Красной армии, которые почти все погибли. Обороноспособности нашей страны был нанесен существенный ущерб. К радостному удивлению врагов СССР, мы сами, собственными руками, подрывали мощь Красной армии. Великие умы ВСД оценила идея, с учетом случившегося, пустить в дело документы о сотрудничестве Рейхсвера с командованием рабоче-крестьянской Красной армии. На основании их сфабриковать фальшивки, которые дадут возможность гитлеровскому руководству обвинить военных в сговоре с советскими военачальниками в интересах захвата власти. Как? Где? Оставлялось на долю фантазии потенциальных читателей документов. В большой спешке и глубокой тайне подготовили досье на Тухачевского, которое побудили купить советских разведчиков. Агентура немецкой разведки распустила слухи о готовящемся заговоре советских и германских военных. Советские полпредства в Берлине, Париже и Праге без промедления довели их до сведения Кремля. Фюрер одобрил проделанное, просмаковав досье Тухачевского. Он подсчитал дополнительные дивиденды. Открывалась, по его словам, возможность поколебать устои авангарда Красной Армии в расчете не только на данный момент, но и многие годы вперед. Еще бы! В подложных документах, заметил организатор операции Гейдрих, содержались ясные намеки на то, что Красная Армия и Вермахт были бы несравненно сильнее, если бы им удалось освободиться от давлеющей над ними тяжелой партийной бюрократии. По поводу рассуждения Гейдриха о том, что подлог напрочь подорвет военную мощь СССР, Гитлер все же заметил: вывод представляется в целом логичным, хотя и абсолютно фантастичным. Увы, действительность оказалась горькой, ибо маниакально подозрительному Сталину, в сущности, и не нужно было новых доказательств к уже сложившемуся у него убеждению о предательстве в высших эшелонах рабоче-крестьянской Красной Армии. За много лет до немецкой фальшивки Сталину доложили показания двух белогвардейских офицеров, утверждавших, что их антисоветскую организацию вдохновлял де Тухачевский. Сталин направил документ Орджоникидзе с припиской: «Прошу ознакомиться, поскольку это не исключено, то это возможно». Показания эти были эхом фальшивки, запущенной на Запад самоуверенными чекистами из ОГПУ, не принявшими в расчет, что их провокация, как бумеранг, вернется в Москву.